Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Уинстон Грум. Форест Гамп. Роман. Перевод с английского Вейсберга. Санкт-Петербург. Издательство «Амфора», 2004 год. Аннотация. История умственно отсталого юноши, рассказанная им самим на страницах этой книги, является воплощением мифа об американской мечте и одновременно острой сатирой на американское общество второй половины XX века. Вышедший в 1986 году роман Уинстона Грума имел огромный успех и лег в основу одноименного кинофильма. Джимбу Мидору и Джорджу Ратклиффу, тем, кто почитал своим долгом по-доброму относиться к Форесту и его друзьям. Эпиграф. Быть сумасшедшим – это, без сомнения, удовольствие, которое не знакомо никому, кроме самих сумасшедших. Драйден. Глава первая. Сразу же хочу сказать следующее. Быть дураком – это вам не шоколад жевать. Окружающие смеются над тобой, выходят из себя, относятся к тебе с пренебрежением. Говорят, что сейчас к больным стали относиться гораздо лучше, но, позвольте заметить, так бывает далеко не всегда. Но все равно я не жалуюсь, потому что, как сам считаю, живу очень интересной жизнью. Я дурак от рождения. Мой коэффициент умственного развития меньше 70, так мне сказали. Возможно, я имбецил, а то и дебил. Но сам я предпочитаю считать себя полуумным, но только не идиотом, потому что стоит сказать «идиот», и все непременно представляют себе какого-нибудь Дауна с маленькими такими глазками, как у китайцев. Они еще постоянно несут всякую чепуху и сами с собой играют. Конечно, я тупой, согласен, но соображаю гораздо лучше, чем считают окружающие. Ведь то, что происходит в моей голове, намного отличается от того, что они видят». Так я довольно здраво обдумываю дела и события, но как только пытаюсь говорить о них или записать свои мысли, сразу же получается какой-то словесный кисель. Сейчас покажу, как это бывает. Как-то иду я по улице, а один мужик вкалывает у себя во дворе. Перед ним лежит целая груда кустов, которые надо посадить. Вот он и говорит мне: «Форест, не хочешь ли немного подзаработать?» И я говорю: «Угу», и он велит мне убрать с газона дерн. Черт возьми, 10, а то и 12 тачек дерна, да еще в жаркий день, мало не покажется, но я отвез все. После чего он вытащил из кармана всего-навсего $1. Что ж мне, скандал устраивать из-за этой нищенской платы? Нет, я взял этот проклятый доллар, пробормотал «благодарю» и пошел дальше по улице, вертя монетку в руке и чувствуя себя при этом полным идиотом. Понятно, что я имею в виду. Кое-что о дураках и идиотах мне известно. Возможно, это единственное, что я знаю досконально, ведь я специально изучал их. От идиота Достоевского до шута короля Лира, фолкнеровского Бенджи, персонаж романа Фолкнера «Шум и ярость», и олигофрена Страшилы Редли из «Убить пересмешника», роман американской писательницы Ли. Теперь-то я понимаю, что Редли — серьезный идиот. Больше всех мне понравился Ленни из книги «О людях и мышах», повесть американского писателя Стейнбека. Все эти писатели сразу же берут быка за рога, показывают, что их дураки сообразительнее людей, и симпатизируют им. С этим я, черт возьми, согласен. Именно так, хе-хе. Когда я родился, мама назвала меня Форестом в честь генерала Натана Бертфорда Фореста, который сражался в гражданскую войну. Мама говорила, что мы дальние родственники генерала Фореста. «А он был великим человеком», — говорила она, хотя, когда война закончилась, основал Ку-клукс-клан, а в нем, по словам мамы, собралось немало негодяев. С этим я согласен, и вот тому подтверждение. Один из них — великий, возвышенный, и всех презирающий, держит в городе оружейную лавку. Когда мне было лет 12, я проходил как-то мимо его лавки и заглянул в окно, а он стоял там и держал на изготовку веревку с большой петлей. Заметив меня, он накинул петлю себе на шею, затянул ее и высунул язык, чтобы напугать меня. Я, конечно же, убежал и спрятался на парковке. Там я просидел до тех пор, пока кто-то не позвонил в полицию, и полицейские не отвезли меня домой к маме. Так что, какие бы подвиги ни совершил этот свихнувшийся генерал Форест, но основать Ку-клукс-клан — это уж слишком. Любой дурак вам это подтвердит. Тем не менее, своим именем я обязан именно ему. Моя мама — прекрасная женщина —